Я так сильно нуждаюсь в твоем одобрении. Больше всего желаю, чтоб было все без трений. Ты важный человек, мир так ждал твоих правил. Важно, чтоб обо мне никто плохое мнение не составил. Я не могу тебя подвести. У меня не должно быть своего мнения. Поэтому всегда держу в себе любые мысли и сомнения. И такого чинного, как я, ты никогда ни с кем не спутаешь. Больше всего волнует меня, что ты обо мне подумаешь. Подъезда эту жизнь в глубине знаю, то наркоман, то проститутка. Без ошибок угадают прописанные уставы. Аж со времен союза пикетным и смиренным, лишенным жизни вкуса. Я не могу тебя подвести. У меня не должно быть своего мнения. Поэтому всегда держу в себе любые мысли и сомнения. И такого чинного, как я, когда ни с кем не спутаешь. Больше всего волнует меня, что ты обо мне подумаешь. Знай все злей. С детства нам прививают общество ценит умней тех, кто по правилам играет. Максимально тривиальные слова, поступки стандарты, а лишённые сути. Ведь с детства учили меня. А ты задумайся, что подумают люди. Я не могу тебя подвести. У меня не должно быть своего мнения. Поэтому всегда держу в себе любые мысли и сомнения.